6. Лалла. 11:30. Весь клуб прыгает. Потоки воды обтекают небольшую песчаную насыпь. Тела сбиваются поближе к свету, словно мошки. Они движутся, трутся друг от друга, глаза закрыты от восторга. В воздухе стоит запах израсходованного дня, густого пота и Шанель из дьюти-фри. На девушках платье Шифт модное этим летом. Бикини, модные летом прошедшим, да время от времени в глаза бросятся классические стринги с высокой посадкой. Юноши все же с обнаженной грудью и с массой разнообразных бус на шее. Реденькие бородки снова в цене. Стиль магиканин, популярный в прошлом, в 2046 году уже вызывает усмешки, а раскраска тел в стиле трайбл, похоже, приблизилась к той опасной грани, за которой начинается забвение на веки вечные. Зато крайне актуальна скарификация, как у юношей, так и у девушек. Томаса Лалла радует, по крайней мере, уже то, что из моды вышли австралийские плавки, подчеркивающие пенис. Он устраивает вечеринки для братьев Гхошт на протяжении 3 последних сезонов за неплохие, кстати, деньги. И был свидетелем приливов и отливов различных тенденций в молодежной культуре. Но эти хреновины, задиравшие член подобно перископу, Томас Лалл садится на мягкий стоптанный серый песок и опускает предплечья на колени. Прибой сегодня необычно тихий. Едва заметная рябь у границы прилива. Над темной водой кричит какая-то птица. Воздух, утомленный после долгого дня, неподвижен и тяжел. В нем не чувствуется ни малейших признаков приближения муссона. Рыбаки говорят, что с тех пор, как бенгальцы пригнали свой айсберг, море ведет себя совершенно непонятным образом. У Лала за спиной в полной тишине движутся тела. Из темноты появляются фигуры. Две белые девушки в саронгах и топах с американской проймой. Пляжные блондинки с утрированным скандинавским загаром, который еще больше подчеркивается голубизной их нордических глаз, босые, держатся за руки. «Сколько вам лет?» 19-20, думает Томас Лалл. С этим вашим загаром из солярия и трусиками от бикини под замусоленными в путешествиях саронгами. Здесь ваша первая остановка, верно? Нашли это место на сайте для рюкзачников, чтобы посмотреть, понравится ли вам жизнь вдали от цивилизации. Еле дождались вылета из Упсалы или Копенгагена, чтобы поскорее начать проделывать все эти буйства, которые задумали. «Эй вы!» — мягко окликает Томас Лалл. «Если собираетесь принять участие в наших вечерних развлечениях, то я должен вас предварительно проверить. Ради вашей же собственной безопасности». Взмахнув рукой, жестом опытного картежника, он разворачивает набор для сканирования. «Конечно», — отвечает девушка поменьше ростом и с более золотистой кожей. Томас Лалл просматривает таблетки у нее в горсти, затем прогоняет их через свой сканер. «Самая замечательная вещь здесь — тарелка вишесуаз. Самый модный суп, транзиктум, это новый эмотик, сможете получить его в любом месте, а теперь вы, мадам...» Он обращается к круглоглазой викингше, для которой вечеринка началась раненько. «Я должен установить, не возникнет ли какой-либо реакции на то, что вы уже принимаете. Не могли бы вы...» Она прекрасно знает правила. Облизывает палец и проводит им по сенсорной пластине. Дисплей окрашивается в зеленый цвет. «Так, хорошо. Наслаждайтесь вечеринкой, дамы, но помните, что она безалкогольная». Он изучающим взглядом провожает девиц, рассматривая их задницы, соблазнительно покачивающиеся под легкими саронгами. Девушки идут, все еще взявшись за руки. «Как это мило!» — думает Томас Лалл. Но эмотики пугают его. Компьютерные эмоции, изготовленные на нелицензированных сарисинах уровня 2,95, сундарбанами Бхарата, растиражированные на какой-нибудь фабрике по разливу Кока-Колы, что обустроено у кого-то в спальне и нанесенные на специальные пластыри по $50 за полоску. Пользователей такого дерьма отличить легко. Странные подергивания, широкие людоедские улыбки, жутковатые звуки, с помощью которых они пытаются выразить чувства, которым нет аналогов ни в человеческих потребностях, ни в опыте. Лалл пока еще ни разу не встречал никого, кто смог бы членораздельно описать ему суть этих переживаний. Но, с другой стороны, он пока еще не встречал никого, кто смог бы членораздельно описать суть естественных человеческих чувств. Мы все не более чем программные призраки, мечущиеся по вселенской сети Брахмы. Крик птицы все еще слышен. Лал оборачивается, глядя на молчаливую пляжную вечеринку. Каждый танцует в своей приватной зоне под свою музыку, которая передается через Хёк. Томас лжет себе, постоянно повторяя, что занимается организацией клубных вечеринок только ради денег. На самом деле, его всегда влекли скопления людей. Его притягивает и в то же время пугает утрата своего «я», танцующими, сливающимися в некое бессознательное целое, состоящий из одновременно и разделенных и связанных человеческих индивидов. Примерно та же смесь любви и отвращения завлекла его в рассеченное на части тело Индии, одного из сотни самых узнаваемых лиц Земли, рассыпающегося на ужасающие, свободные, безликие 1,5 миллиарда. «Повернись, отойди, слейся с людьми, исчезни!» Умение растворять свое эго в толпе имеет и оборотную сторону. Томас Лал обладает удивительной способностью мгновенно замечать индивидуальное, необычное иное в обезличенной массе. Она движется через людской поток на фоне плотного покрывала ночи, как будто проходя сквозь тела. Она одета в серое. У нее бледная пшеничного оттенка кожа. Да, индоарийка. Волосы по-мальчишески короткие, блестящие, с рыжеватым оттенком. Глаза огромные. Глаза газели, как в стихах поэтов, писавших на урду. Девушка кажется невероятно юной. На лбу 3 полоски. Тилок, Вишну. На ней он не выглядит глупо. Девушка кивает, улыбается, и человеческие тела смыкаются вокруг нее. Томас Лал пытается протиснуться сквозь толпу танцующих, но так, чтобы остаться незамеченным. Это не любовь, не вожделение, не результат работы 40 с чем-то гормонов. Он просто очарован. Он должен видеть ее, должен узнать о ней побольше. «Эй, вы там!» Парочка австралийцев хочет протестировать свой арсенал. Томас Лал прогоняет их вещества через сканер, не отрывая глаз от танцующих. Серый цвет идеален в качестве камуфляжа на вечеринке. Она растворилась в хаотическом и беззвучном мелькании рук, ног и тел. «Вы насвистываете Дикси, отлично!» «Но у нас тут нулевая терпимость к костюмам, демонстрирующим половой член». Парни хмурятся. «Убирайтесь отсюда, оставьте меня наедине с моим отдохновением. Вон там, рядом с настилом». Юноши Пхати пытаются ухаживать за ней. И в нем сразу же закипает ненависть к этим соплякам. «Вернись ко мне». Девушка чего-то не поняла, наклоняется пониже, чтобы лучше расслышать слово. Какое-то мгновение Лалу кажется, что она собирается приобрести что-то от «Бангалор Бомбастик». Ему не хочется, чтобы она это делала. Нет, девушка мотает головой, отходя, и вновь исчезает среди танцующих тел. И тут Томас Лал понимает, что против воли следует за ней. Она хорошо мимикрирует. Он снова теряет ее среди мелькания пляшущих теней. На ней нет Хёка. Как подобное возможно? Томас доходит до края танцплощадки и тут понимает, она только делает вид, что танцует. В действительности же занимается чем-то другим, пытается уловить общее настроение и приспособиться к нему. Кто же, черт возьми, она такая? Внезапно девушка останавливается. Хмурится, открывает рот, судорожно хватает воздух, прижимает руки к тяжело вздымающейся груди, не может дышать. В глазах газели застыл страх. Наклоняется, пытаясь снять спазм легких. Томасу Лалу прекрасно знакомы эти симптомы и давно известна их причина. Девушка стоит среди безмолвной толпы, изо всех сил стараясь вдохнуть. Никто этого не видит. Никто не в курсе. Все здесь слепы и глухи, замкнуты в своем крошечном танцевальном пространстве. Томас Лал расталкивает танцующих. Он движется не к ней, а к девушкам-скандинавкам. Он тестировал на сканере их запасы. Здесь всегда полно таких, кто готов отхватить быстрого грязного кайфа от реакции сальбутамол АТР-редуктазы. «Ваши дыхалки! Быстро!» Златовласка пялится на него, словно он какой-то фантастический эльф-пришелец Сантареса. Может, с точки зрения ее текущего восприятия, так оно и есть. Потом она начинает лихорадочно рыться в розовой адидасовской сумочке. «Вот эти!» Томас выковыривает голубые и белые капсулы. Девушка в сером стоит неподалеку, тяжело и часто дышит, положив руки на бедра и испуганно оглядываясь по сторонам в надежде на чью-нибудь помощь. Томас Лал таранит толпу, давя в кулаке крошечные желатиновые капсулы. «Откройте рот», — приказывает он. «Сделайте вдох на счет три и задержите дыхание до 20. Раз, два, три». Томас Лал прикладывает сложенные рупором ладони к рту девушки и с силой вдувает ей в легкий воздух вместе с белым порошком. Она закрывает глаза, считает. Томас обнаруживает, что внимательно смотрит на ее тилок. Ничего подобного он раньше не видел. Такое впечатление, что это пластик, вплавленный в кожу или вообще голая кость. У него возникает непреодолимое желание коснуться знака. Пальцы Лала находятся всего в нескольких миллиметрах от ее лба. Когда она вдруг открывает глаза, Томас резко отводит руку. «Вы в порядке?» Девушка кивает. «Да, спасибо». «Вам нужно иметь при себе какие-нибудь лекарства. Все могло бы очень плохо закончиться. Эти люди, они же как призраки. Вы можете тут умереть, и вас растопчут в танце. Пойдемте». Он ведет ее сквозь лабиринт слепо-глухонемых танцующих в темноту. Она садится на песок, расставив голые ноги. Томас опускается рядом с ней на колени. От девушки исходит аромат сандалового дерева. Экспертиза бакалавра с 20-летним стажем позволяет ему почти точно определить ее возраст. 19. Возможно, 20. Ну уже, Лал, ты спас странную, прибившуюся неизвестно откуда девушку от приступа астмы и занимаешься ненужными подсчетами. Докажи, что ты не утратил самоуважение. «Я так перепугалась», — говорит она. «Я такая глупая, у меня есть ингалятор, но я оставила его в отеле. Мне бы не пришло в голову». Легкий акцент девушки для неискушенного уха вполне может сойти за вариант британского английского, но Томас Лал сразу же отмечает карнатаканский призвук. «Удачно вышло, что капитан Астма своим суперслухом уловил, как ты задыхаешься. Идем, сестренка, для тебя эта вечеринка закончена. Где ты остановилась?» «В гестхаусе, Палм Империал». «Хорошее место. Недешевое, более популярное у путешественников зрелого возраста. Томас Лал знает лобби и бары всех отелей на 30 миль вверх и вниз по Кокосовому берегу. И кое-какие номера тоже. Рюкзачники и молодежь больше склонны останавливаться в прибрежных лачугах. Некоторые из них ему тоже знакомы. Там он убил нескольких змей. Я отвезу тебя домой. Ахуд Ханандан присмотрит за тобой. У тебя небольшой шок, тебе нужно немного расслабиться. Тилок. У Томаса возникает ощущение, что он движется. Загадочная девушка встает, застенчивым жестом протягивает ему руку. Вполне официальное прощание. «Огромное спасибо. Думаю, не окажись вас поблизости, у меня были бы серьезные проблемы». Томас Лал берет ее ладонь в свою. Она тонкая, длинная, изящной формы, мягкая и сухая. Девушка почему-то отводит глаза. «Капитан Астма всегда на страже». Томас ведет ее по направлению к огням, горящим среди пальм. Прибой усиливается, деревья взволнованно раскачиваются на ветру. Свет ламп на веранде отеля прыгает, судорожно мерцая за сеткой из ветвей. Пляжная вечеринка у него за спиной внезапно начинает казаться скучной и утомительной. Все то, что час назад представлялось Лалу ценным и значительным, с приходом этой девушки утратило смысл. Выдохлось. Наверное, все-таки приближается муссон. Ветер, который вновь вернет его к жизни. «Если есть желание, я могу научить одной очень полезной технике. Я в молодости тоже страдал от астмы. Есть один способ дыхания, совсем несложный. У меня не случалось приступов уже 20 лет. И ты тоже сможешь выбросить свои ингаляторы. Я покажу основы. Если интересно, приходи сюда завтра». Девушка замедляет шаг, задумывается, затем кивает. На ее тилок откуда-то падает свет. «Спасибо. Я очень ценю вашу заботу». Как странно она говорит. Такая сдержанность почти викторианская. Такое внимание к словесному этикету. Ну что ж, прекрасно. Меня можно найти? «О, я просто спрошу богов, и они мне укажут. Они знают дорогу куда угодно». На подобное замечание Томасу Лалу ответить нечего, поэтому он просто сует руки в карманы мешковатых бриджей и говорит. «Значит, если боги не будут против, мы завтра снова встретимся, а?» «Аж...» Она произносит именно французский манер. «Аж...» Смотрит на разноцветные лампочки отеля, которые подпрыгивают на усиливающемся ветру, будто отплясывают джигу. «Думаю, я отсюда дойду сама, спасибо. До завтра, профессор Лал».